квартиры Леонидова. У дверей, радостно мяукая, их встретила Нюша. Леонидов взял ее на руки, и она начала тереться его лицо. — Сейчас, моя милая, я тебя покормлю, сейчас. — Таня! — крикнул он. — Я порежу Нюше мясо. — Лучше рыбу. Мясо она вчера ела. — Рыбу так рыбу. На столе зазвонил телефон. Татьяна подошла, сняла трубку. — Слушаю. — Добрый вечер. — Георгий, я его сейчас позову. Она положила трубку на стол. — Олег, тебя Тыльнер. — Сейчас иду. Я ему собирался звонить. — Ты думаешь, он разберется в моей истории? — Уверен. Леонидов взял трубку. — Привет, Георгий. Легок на помине, я только что собирался тебе звонить. — Почему дурака? — А, народная присказка. — Социализм отменил любую мистику, даже народную. — Зайти? Прямо сейчас? — Ну, если такое неотложное дело, договорились. — Господи! — ахнула Татьяна. — Ну, что за жизнь? У других любимые то в театр, то в кинематограф, ну, в ресторан на худой конец. А мой то в ЧК, то в сыскную. Такая у меня профессия.